И он поперхнулся перед микрофоном. В голове у него пронеслась мысль о том, что женщина любит победителей. Он уже представлял, как ее длинные ноги обхватывают его поясницу, а теплое гибкое тело открывается, как цветок. Прислонив автомат к бедру, Жакмель положил правую руку на бедро Симоны. Его пальцы стали подниматься вверх под платье. Молодая женщина не противилась. Нежно улыбнувшись, она наклонилась и осторожно взяла разделявший их автомат, как бы для того, чтобы отставить его в сторону. Опьяневший от желания, Жакмель не препятствовал. Дальнейшее произошло так быстро, что он не успел это даже осознать. С быстротой змеи Симона отскочила к двери, заперла ее и, прижав тяжелый автомат к бедру, положила палец на спусковой крючок. Нежное выражение ее лица сменилось гримасой бешеной ненависти, дыхание стало неровным. Забыв о включенном микрофоне, Жакмель встал. Он понял, что сейчас умрет, что никакие увещевания не подействуют на стоящее перед ним переполненной жаждой мести существо. Глаза у Симоны были до жути холодными. Ее час настал. Наконец-то, благодаря удивительному стечению обстоятельств, Жакмель утратил бдительность и был в ее власти. «Думаешь, я сейчас прострелю тебе голову?» — медленно выговаривала она. «Нет, это слишком хорошо для тебя». И она произнесла креольское ругательство, которое смягченно можно перевести так: «Будь проклято чрево твоей матери». Она перевела автомат на стрельбу одиночными выстрелами. Малька подумал, что ослышался. Из висящего в вестибюле маленького динамика только что с ужасающей отчетливостью донеслись последние слова Симоны. Телохранители Жакмеля, Люки Тома, не обратили на это никакого внимания. Они понимали только по-креольски. Малька добежал по коридору до студии и начал трясти запертую дверь. Сквозь стекло он увидел стоящих лицом друг к другу Жакмеля и Симону. Она встретила его взгляд и грустно улыбнулась. «Откройте!» — крикнул он. Без Жакмеля осуществить операцию вон-вон было невозможно. Глядя на автомат в руках Симоны, Малька лихорадочно размышлял. Он, разумеется, мог застрелить ее прямо через стекло, но и это обрекало операцию на провал. Для того, чтобы корабли двинулись к Порто-Пренсу, необходимо было два радио Жакмеля и Симоны. Звукоизоляция студии смягчила грохот выстрела. Оторопевший Малька увидел, как Жакмель подносит руки к животу и складывается пополам. Первая пуля пробуравила Жакмелю низ живота. От невыносимой боли он издал резкий крик и съежился, как полуразрубленный червяк. Симона смотрела на него с пугающим хладнокровием. Целых 3 года она мечтала об этой минуте. Жакмель был теперь только стонущей бесформенной массой у ее ног. Обеими руками он пытался остановить хлещущую из него кровь. При первой же попытке немного изменить позу его пронзила такая острая боль, что он по-звериному завыл. В его глазах уже была смерть. Симона опустила автомат и выстрелила еще раз, метя ему чуть выше пояса. От едкого запаха пороха у нее на глазах выступили слезы, но руки твердо сжимали оружие. Ей хотелось, чтобы это мгновение продолжалось бесконечно долго, чтобы Жакмель мучился до дня страшного суда. Неожиданно для себя самой она стала молиться: «Боже, сделай так, чтобы он умер не сразу». Но обе пули произвели в организме Жакмеля слишком большие разрушения, и он потерял слишком много крови. Сделав сверхчеловеческое усилие, он попробовал встать и не смог.